Глава пятая. «И откуда вы, горемыки, приехали?» — всплеснула руками Аксинья. «Почему горемыки?» — удивилась Катя. Казенная квартирка Тоннера оказалась настолько запущенной, что она с дороги даже отдыхать не стала, сразу принялась за уборку. «Не знаете, к какому ироду попали?» — по круглым щекам скатились две слезинки. Аксинья обстирывала живших при Академии докторов, а у Тоннера еще и убиралась, тяп-ляп раз в неделю, и стряпала. Расстроена она была и потерей ежемесячных 5 рублей, что платил Илья Андреевич, и гораздо большей суммы, прилипавшей к ее карманам с закупок провизии. Счета и цены проверять доктору было некогда. «Боятся люди служить у Тоннера», если вдруг находит кого, в первый же день сбегают. Строгий чересчур? Ну и ладно. А после бывшей барыни мне никто не страшен. Чуть что не так, порола. Аксинья перешла на шепот. «А ты знаешь, куда Тоннер после завтрака пошел?» «Знаю», — пожала плечами Катерина. «В какой-то морг?» «Морг? А что такое морг, знаешь?» «Нет еще». «То-то! Доктора нарочно все по-своему обзывают, чтобы нас путать. Морг, по-ихнему, покойницкая. Тоннер там у трупов в кишках копается». «Правильно», — рассудительно сказала Катерина. «Чтобы нутро лечить, надо знать, что в нем понапихано». «Так-то оно так». От волнения Аксинья перебирала пальцами свою толстенную в кулак косу. «Только остальным докторам стоит разок глянуть, и они на всю жизнь запомнят. А Тоннер каждый день мертвяков режет. Знаешь, почему?» Шепот Аксиньи перешел в заговорщический. «Мертвечиной он питается!» «Что?» «Святой истинный крест, а кровью запивает!» «Сама видела?» «Как кровь лакает, не видела. А мясо частенько приносит. Свари, дескать, Аксинья, суп. А где мясо взял? Целыми же днями в госпитале. Значит, у трупа отрезал». Нехитрая уловка Аксиньи до сегодняшнего утра срабатывала безотказно. Иногда по поручению физиката, медицинской управы, доктор инспектировал мясные лавки и нередко приносил оттуда свертки. Вновь нанятые слуги, завидев барина с куском мяса, убеждались в правоте Аксиньи и немедля покидали службу. «Ну и как бульон на человеченке? Вкусный получается?» — спросила Катя с самым невинным выражением лица. Хитрость нерадивой Аксиньи — это ж надо умудриться так квартиру засрать — была ей разгадана сразу. Аксинья перекрестилась. «Я что, пробую? А барину как подаешь? Вдруг не досолила? Человеченку-то надо обильнее солить, чем свинину». «Что?» — Аксинья схватилась за сердце. «А ежели холодец из человечины задумаешь, так сперва вымочи». Аксинья где стояла, там и села. Катя привела ее в чувство мокрой тряпкой. «А если пожарить задумаешь?» — огненная девица шлепнула прачку еще разок. «Вот так вот отбей, поняла?» «Ведьма! Рыжая ведьма!» — закричала Аксинья, и пулей вылетела из тоннеровской квартиры. Катя расхохоталась. «Кто это смеется?» — в распахнутую прачкой дверь зашел Угаров. «Ой, Денис Кондратович, доброго дня, барин. А вы с Данилой не встретились? К вам бричку повез и за расчетом». «Встретились. Ох, и разозлился на него Тучин. А Илья Андреевич где?» «Пошел в морг». «Это мертвецы?» Экономка купца Вареникова покосилась на 3 мраморных стола. «Так точно», — радостно подтвердил квартальный надзиратель Пушков. Высокая грудь Аглаи Мокиевны, при каждом вздохе грозившая разорвать туго обтягивающее платье, так разволновала полицейского, что встал он не рядом с аппетитной блондиночкой, а сзади, чтобы подхватить при неизбежном обмороке. Очень уж захотелось такую красоту в руках подержать. «Давайте смотреть быстрее», — попросила Аглая. «Доктор должен подойти», — с трудом проговорил небритый сторож, стоявший рядом со столами. «Неужто не боитесь, Аглая Мокиевна?» — поинтересовался надзиратель. «Нет, бабушка моя, как плакать шла, завсегда с собой брала. Где еще сироте поесть от пуза, как не на поминках?» «Так при покойниках и выросла», — ободряюще улыбнулась экономка. Пушков ей приглянулся, оттого на опознание и вызвалась. И шубу лучшую надела, а в покойницкой нарочно расстегнула. Про собственные достоинства Аглая Мокиевна знала, но вот распорядиться ими с толком пока не удавалось. Благодетель Варенников давно женат, с супругой не разлей вода. Его друзья-приятели, купцы Василия Островские, с белокурой красавицы позабавиться были не прочь, но замуж бесприданницу не звали. А от молодцов-приказчиков экономка воротила нос сама, ровней не считала. Годы, которые принято называть лучшими, пролетали. Если до 30 мужа не найти, дальше можно и не мечтать. «А вы, Захар Григорьевич, почему за мою спину спрятались? Может, сами испугались?» «Да как вы могли подумать?» «Скоро ли уважаемый доктор прибудет?» — поинтересовалась Аглая Мокиевна. Макар, так звали сторожа, почесал за ухом, потом потер синяк. Никак не мог припомнить, откуда он взялся. Да и без синяка забот хватало. Супружница Аксинья, ух и стерва, отказала утром в опохмелке. Тоннер новых слуг завел. «Пока не напугаю, пей на свои, ты жалование вчера получил». Однако Макар его не только получил, но и до копейки пропил. Потому и размышлял, кем этой фифочке утопленнице приходится. Дочкой? Нет. Матерью? Тоже нет. Сестра? Точно, сестра. Следующий вопрос был, когда за упокой души клянчить? Сейчас или пусть опознает? Пожалуй, сейчас. Если шмякнется, потом не допросишься. Макар прокашлялся. «Могу за доктором сбегать, поторопить, если инвалиду за помин сестры пожертвуйте». Концовка речи смазалась, икнул на инвалиде. От того, что приврал. Все члены у Макара были целыми, только с самого утра не слушались. Руки дрожали, ноги подкашивались. Эх, залечь бы под стол да поспать. На самом столе побаивался. Горе-студенты как-то раз за труп приняли, попытались вскрыть. «Да не сестра она мне», — удивилась Фифочка. «Вот черт, неужели дочь?» «Опять деньги вымогаешь?» Сторож увлекся рассуждениями и не заметил входящего Тоннера. «Смотри у меня!» «Я ж не по своей воле, Илья Андреевич. Нам, сторожам, положено поминать. Служба такая». «День добрый, Захар Григорьевич». Тоннер память тренировал нарочно. Любому больному кажется, что у доктора он один. «Илья Андреевич, голубчик, помните, вы в прошлом году лекарства выписывали? Очень мне помогло. Не могли бы опять назначить? Порошочки такие беленькие, очень сладенькие». После пары подобных обращений пришлось Тоннеру научиться держать в голове, когда, кто и чем болел, и каким препаратом он, Тоннер, его лечил. Благодаря тренировке Илья Андреевич и всех городских полицейских запомнил, за что они его очень уважали. «Доброе утро», — ответил Пушков. «Доброе утро, сударыня». «Аглая Мокиевна», — поспешил представить свидетельницу надзиратель. «Экономка купца первой гильдии Варенникова. У них горничная 4-го дня пропала». Макар приуныл. Похоже, ничего не обломится. 4-го дня? Интересно. Ну-ка, открывай, вымогатель. Пушков руки заранее вытянул, чтобы Аглаю Мокиевну поймать. Но та не соврала, только чуть побледнела. Да, похоже на Фроську. Волосы русые и такая же лента в косе. А родимое пятно под лопаткой есть? Есть, в форме груши, подтвердил Тоннер. «Точно она! Мы с ней в бане часто мылись!» Аглая Мокиевна всхлипнула и достала платочек. Надежда ненароком обнять красавицу испарилась, и Захар Григорьевич вышел из-за спины экономки, чтобы самому посмотреть на утопленницу. Тело несчастной Фроси раздулось, грязно-зеленая кожа покрылась серыми пятнами и гнойными волдырями. Ладони набухли и побелели. Сторож взмахнул простыней, чтобы прикрыть тело, и Пушков почувствовал такое зловоние, что невольно отшатнулся. Нога у него подвернулась, и надзиратель неминуемо упал бы, если бы Аглая Мокиевна не поддержала его. «Спасибо вам», — смущенно обернулся он к экономке. «Уж простите, не ожидал такую страсть увидеть». В ответ женщина многообещающе улыбнулась. «Четвертого дня, говорите, пропало», — отвлек Аглаю от матримониальных планов Тоннер. «Да», — вздохнула она, — «все из-за гада французика». «Что за французик?» «У Порфирия Кузьмича, моего хозяина, старшие дочки давно замужем. А младшенькую, Ксению, он задумал за дворянина выдать. Решил Ксюшу по-французски учить. Нанял гувернера из Парижа. Вы б его видели. Волосы зализаны. Панталоны срамоту обтягивают так, что смотреть тошно. Я ему комнату показываю, а он меня за задницу хвать. Как развернулась, как въехала локтем. А ему хоть бы хны, даже прощения не попросил. Только глаза голубые вытаращил от удивления. Ко мне больше не лез, принялся за Фроську. А она-то, дурочка молоденькая, хвост распушила, по ночам к нему бегала. Я пыталась ее вразумить. Жалко было глупышку, такая же сирота, как и я. В благодарность только гадости наслушалась. Сами помирайте, старой девой, а меня Пьер замуж зовет. Во Францию с ним уедем. «Обманул?» — коротко спросил доктор. История показалась ему банальной. Важно было выяснить дату смерти. Аглая Мокиевна внезапно замолчала. Илья Андреевич посмотрел на нее и по сжатым губам понял — не так банальна история. Поворотец какой-то имеется. «Аглая Мокиевна, вы рану-то на голове Фроськи заметили? Может, стукнул ее французик, а потом в воду бросил?» Тоннер был почти уверен, что девица утопилась, но неожиданно услышал. «Не могу я рассказать. Порфирию Кузьмичу поклялась». «Клятвы, данные частному лицу, на полицию не распространяются», — возразил Тоннер. «Правильно, Захар Григорьевич?» «Так точно». «Давайте так. Если ваша тайна к делу отношения не имеет, она между нами и останется. Но ежели преступление за этим стоит, Захар Григорьевич Варенникова сам допросит. А вы вроде ни при чем окажетесь». «Илья Андреевич — человек порядочный. Даже не сомневайтесь, так и поступит», — заверил сомневающуюся экономку Пушков. «А сторож?» — спросила Аглая Мокиевна. «А Макар пока погуляет», — распорядился доктор. «На помин бы души!» — взмолился Макар. «А ну, пшел вон!» — процедил Илья Андреевич. «Сегодня же рапорт подам, что вымогательством промышляешь». Сторож попятился к двери. «Пишите, каллиграмотные, сами будете покойников караулить. Да на такой работе водку надо бесплатно давать, за вредность». Тоннер не выдержал, запустил в Макара табуретом. Сторож увернулся и торопливо скрылся за дверью. Аглая Мокиевна начала рассказ. «Порфирий Кузьмич — человек старомодный, деньги банкам не доверяет. Все дома хранит, в наличности. Часть в тайнике, остальное в сундуке под кроватью, на которой с Надеждой Борисовной спят. В спальню из прислуги только меня допускали до Фроську. Хозяйку одевать да причесывать. Как любовь у них завертелась, начал французик Фроську уговаривать. Давай, мол, украдем чуток, а сами во Францию сбежим. Фроська и пустила его в спальню, когда хозяев не было. Французик все ассигнации забрал и серебро, да и был таков. Сказал Фроське, что сбегает за билетами на пароход, купит и за ней вернется. Ждала она до вечера. Да, сами понимаете, напрасно. А Порфирий Кузьмич перед сном заглянул в сундук и сразу все понял. «Бил», — уточнил Тоннер. Спина утопленницы была в кровоподтеках. Ну, не целовать же ее. Потом в одном платье на улицу выставил. Иди куда хочешь. А с меня Порфирий Кузьмич слово взял, что никому не скажу. Если купцы узнают, каю к Вареникову. Никто кредитов больше не даст. Сразу все векселя предъявит. А так надежда поправить дела есть. Про тайник-то Фроська не знала. Когда это было? 30 числа. В Покойницкую вошел Денис. «Илья Андреевич, вы?» «Денис Кондратович, очень кстати», — обрадовался Тоннер. «Взгляните, интереснейший труп. Предмет жарких споров на кафедре. Очень обяжете, если зарисуете для атласа». «Для какого атласа?» В морг вальяжной походкой вошел пожилой мужчина. За ним семенил молодой брюнет, нацепивший для солидности очки. Замыкал шествие Макар. «Илья Андреевич, почему посторонние в морге?» «Квартальный надзиратель Пушков проводит опознание», — почтительно поклонился Тоннер. «А вы при чем?» «Вскрытие проводил Борис Львович». Вальяжный мужчина, не оборачиваясь, указал через плечо на брюнета. «Точно так-с». Брюнет изобразил на лице услужливость и радость. «И осмелюсь напомнить, что вы, Сергей Алексеевич, изволили согласиться с моими выводами. Подкожное вздутие доказывает, что тело пробыло в воде не меньше месяца». «Я же объяснял вам», — перебил Тоннер. «Выловили ее в 8 утра, а в морг из Лахты привезли в 5 пополудни. Солнце вчера как летом жарило, ураган только к вечеру начался. Думаете, на пристани труп Рогожий прикрывали? Уверяю вас, валялся на санцепёке, оттого и раздулся». «Илья Андреевич», — строго перебил его вальяжный господин, — «я вчера поставил точку в вашем споре. Месяц!» «Сергей Алексеевич, вчера после нашего разговора я не поленился и вскрыл легкие покойницы, после чего сделал анализ находившейся там жидкости. Речная вода. Покойница утопилась не в заливе». «Что это меняет?» — раздраженно спросил вальяжный господин. «Значит, она городская. Кто-то ее ищет. Захар Григорьевич сегодня обошел Васильевский остров и выяснил, что 4 дня назад, 30 октября, у купца Вареникова пропала горничная. Экономка только что опознала покойницу». «Довольно», — щелкнул пальцами вальяжный господин. Его классический профиль с прямым носом, узкими губами и выразительными темными глазами портила массивная бородавка на левой щеке. «Надзиратель, опознание произведено?» «Так точно. Горничная, так какого черта вы тут прохлаждаетесь?» «Виноват, ваше благородие». Пушков вытянулся в струнку и отдал честь. «Вон! И вас, сударыня, не смею больше задерживать». «Аглая Макеевна, позвольте я вас домой отвезу», — предложил Пушков. «С удовольствием», — обрадовалась экономка. «Захар Григорьевич, не подождете ли меня во дворе? Я выйду через несколько минут», — попросил Тоннер. «Конечно». Пушков с экономкой направились к двери. «Через несколько минут?» — удивился Сергей Алексеевич. Узкие губы скривились в нехорошей улыбке. «Вас уже 1/4 часа студенты дожидаются». Тоннер схватился за брегет. «Вот черт!» «Вот именно, Илья Андреевич! И все из-за нездоровой страсти к расследованиям. Я не раз уже по-дружески советовал вам делать медицинские заключения исключительно по результатам вскрытия. Что вижу, о том пишу, и никак иначе. В этом принцип экспертизы». Но Илья Андреевич показал на труп несчастной Фроси. Сергей Алексеевич сбить себя не дал. «Вторым источником суждений должны быть ваши знания. А вот опрос свидетелей оставьте полиции». «Но прошу не перебивать». Свидетельницу могла подвести память. Скажем, не 30 октября она покойницу увидела, а 30 сентября. Это не наше дело, Тоннер. Ясно вам? Наше дело — проводить экспертизу и воспитывать студентов. Понятно? Понятно. Тоннер опустил глаза. «Могу идти на семинар?» «Нет. Вместо вас его проведет Борис Львович, чтобы впредь не опаздывали». Соперник щелкнул каблуками и, злорадно Тоннеру улыбнувшись, направился к двери. «А вы кто такой?» — Сергей Алексеевич повернулся к Денису. Угаров Денис, художник, представился юноша. «Хромов Сергей Алексеевич, академик, заведующий кафедрой, на которой вы непонятно зачем находитесь». «Я помогаю Илье Андреевичу в работе над атласом». «Ах да», — припомнил Хромов начало разговора. «Что за атлас?» Тоннер замялся. «Я осмелился приступить к работе над судебно-медицинским атласом». «Осмелились, значит? Хм, могу себе представить. Впрочем, plurius est oculatus testis unus. Лучше один раз увидеть. Принесите-ка мне его. На досуге погляжу». По дороге к выходу Хромов наткнулся на табурет. «А это еще что?» — строго спросил он Макара. «Илья Андреевич, меня выгнать хотели. Я сопротивлялся. Мне тут быть положено. Не может солдат пост покинуть. Вот в ярости и запустились». Хромов обернулся и покачал головой. «И последнее, Илья Андреевич. Держите себя в руках. Ваше поведение в последнее время стало выходить за рамки допустимого». Тоннер открыл было рот, чтобы оправдаться, но Хромов махнул рукой и через секунду покинул подвал. «Вот черт!» — нахмурившись, прошептал Илья Андреевич. «Надзиратель во дворе ждет», — напомнил Угаров. «Да-да, пойдемте, Денис, пойдемте». Пушков с Аглаей Мокиевной держали за руки и нежно смотрели друг на друга. Доктор деликатно кашлянул, чтобы обратить на себя внимание. «Захар Григорьевич, я ведь экспертизы по всему городу делаю, и подобную историю недавно слышал. К генералу Кречетову новый дворецкий поступил. Через месяц хозяева на дачу в Царское село отправились, а дворецкого не взяли, поручили за ремонтом приглядывать. Вернулись только к осени и обнаружили дом пустым. Даже мебель украл. Может быть, один и тот же негодяй орудует?» «А где генерал проживает?» «В литейной части». «Эх, жаль, что не на Васильевском. Сами понимаете, другая часть, как другое ведомство. Не положено у нас в чужие дела нос сувать». «Этим преступник и пользуется. Может, переговорите с полицмейстером?» «Смеетесь, Илья Андреевич? Первым делом спросит, Захарка, других забот, что ли, нет?» «И сразу припомнит, украденное у мещанки Любомировой белье не найдено. Привидение, которое падчерицу майора Шмелева обрюхатило, не поймано». «Привидение?» — испугалась Аглая Мокиевна. «Не слышали? У Смоленского кладбища средь бела дня на бедную девушку накинулась. В придачу сифилисом заразила». «С привидением помогу», — рассмеялся Тоннер. «Майор с полгода назад заразился от одной из моих пациенток. Я ездил к нему, предлагал лечение, предупреждал, пока не поправится, амуры крутить нельзя. А он заявил, что зараза к заразе не пристает». «Так я и знал. По глазам видел, врет девка, кого-то выгораживает. Ой, спасибо. К Кречетову съездите?» «Помилуйте, Илья Андреевич, на моем участке вроде как и преступления нет. Варенников-то про кражу не заявлял. Я бы с радостью...» «Тогда не буду задерживать. Был рад познакомиться, сударыня». Тоннер повернулся к Денису. «Отобедаем вместе. На сегодня моя служба закончена. Причем бесславно». «С удовольствием. А пока вернемся в морг, и вы все зарисуете». «Илья Андреевич, а если вам самому к полицмейстеру поехать?» Друзья уже шли к двухэтажному флигелю, где располагалась квартирка Тоннера. «Только если к обер-полицмейстеру». «Господи, а это кто?» Перед подъездом стоял Данила. Возле него крутилась собачонка. «Моська, мальчишка с улицы упросил взять». За Угаровым на почтительной дистанции, в слабой надежде на милостыню, следовал Макар. Моська, приветственно повиляв хвостом Тоннеру и Угарову, кинулась на него, злобно лая. Сторож попытался ее пнуть, но не попал. «Молодец, Моська!» — похвалил доктор. Собачка тут же подбежала и уселась перед ним. Доктор наклонился, потрепал по шкирке. «Квартиру будет охранять», — сказал Данила. «Хорошая собачка», — согласился доктор и взял песика на руки. «Только какая же это моська? Вон, пипка торчит». «Мальчишки моськи назвали, а я не посмотрел», — смутился Данила. «Будет Мозесом, Англичане так Моисея называют. «Мозес! Мозес!» — позвал Угаров. Кобелек навострил уши, немного подумал и радостно гавкнул. «Прошу к столу», — пригласил Угарова в дом Тоннер. Новоиспеченный Моисей увязался за приятелями, а Данила на минутку задержался. Небритый мужик с фингалом подавал ему отчаянные знаки. Пришлось подойти. «Ты, что ли, новый докторов слуга?» — осведомился Макар. «Я. Звать Данилой». «А меня Макаром!» — сторож потряс протянутую руку и с надеждой заглянул в глаза. «Знакомство обмыть полагается». Данила под настроение был не прочь пропустить стаканчик-другой. Но, во-первых, не днем. Как потом работать? А во-вторых, в приятной компании, а не с грязным, дурно пахнущим Макаром. «Извини, друг, не пьющие мы с Катериной». Сторож чуть не заплакал. Что за нелегкое принесла этих людей в Петербург? Сами не пьют и другим малину портят. Скорей бы их Аксинья вытурила. Макар задумчиво проводил Данилу взглядом. Крепкий мужик, основательный. Да и баба ему под стать. Макар видел ее, когда коврики выбивала. Рыжая, на морду страшная, сама кого хошь испужает. Нет, таких на Микине не проведешь.